глаза Анны просияли, и она вновь кивнула. Мэдж между тем недовольно хмурилась. «Это ясная и длинная линия, но что-то тут есть, чего я еще не могу понять». Анна засмеялась. «Но, Мэдж, на сельской ярмарке за такое гадание ты не заработала бы ни фартинга». Но женщина словно не слышала ее, удивленно и озадаченно разглядывая линии на руке. Потом ее светлые глаза расширились, и она выдохнула. «Тебе суждено стать королевой, Анна!» Анна перестала улыбаться. «Да-да», — повторила Мэдж, — «мне еще никогда не доводилось видеть столь странной линии судьбы. Но то, что ты станешь королевой, это несомненно». Анна выдернула руку. «Ну уж нет, я зря сказала о ярмарках. Только там шарлатаны зарабатывают медики, предсказывая сельским дурням, что они сделаются королями, герцогами и даже султанами. Ну зачем ты это сказала? Кем-кем, а уж королевой мне не бывать никогда». Она повернулась и пошла прочь. Мэдж видела, как однорукий оруженосец рыцаря, потеснив ратника в оранжевом плаще, помог Анне сесть в седло. И она тотчас, склонясь к носилкам, заговорила с мужем. Потом звонко засмеялась. Отряд тронулся. Копыта глухо ударили в мокрую землю. Так и не оглянувшись больше, Анна исчезла в тумане. Следом потянулись ратники, один за другим скрываясь среди листвы. Некоторое время еще слышался шум кавалькады. Потом стало совсем тихо. Где-то подала голос кукушка. Расстроившийся в пух и прах Лукас утешался тем, что вгонял и вгонял в землю подаренный кем-то из ратников нож. Мэдж еще долго стояла без движения. Ее светлые глаза, казалось, смотрели в непостижимое. Наконец, она негромко произнесла: «Нет, я не могла ошибиться. Я вижу ее в венце». Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Галина Шумская. Звукорежиссер Нина Рудник. Киев, 1995 год.